высотой в 7 человеческих ростов, шириной в 20 шагов, толщиной в 6 локтей. Они были собраны из нескольких чередующихся слоев дерева и металла. Поверхность ворот была усеяна трехгранными железными шипами разной длины. Некоторые выступали на 2 локтя, другие – лишь на ладонь. Поднимались ворота могучим механизмом, приводимым в действие шестеркой быков, а опускались сами, падали, сотрясая землю, превращая в песок попавшие под удар камни. «Они велели нам ждать», – доложил Смар подоспевшему Зарту. «Чего ждать?» «Не знаю». «Как долго?» «Не сказали». «И что вообще не сказали?» «Ждите». «И все?» «Да». «Значит, будем выполнять». Нахмурившийся Зарт задрал голову, скользнул взглядом по высокому, отмеченному огнями гребню стены, словно плывущему на фоне тяжелых туч в мутной сырой мгле, осмотрел ряды неприметных бойниц и глянул в сторону королевского замка. И, обернувшись к отряду, проревел могучим криком, изливая свой гнев. «Всем занять оборону!» 10. Телеги полукругом выстроились перед воротами. Невыпряженные лошади мирно жевали овес, вроде бы и не замечая, что возницы их оставили. Разбежались торопливо, затерялись среди бойцов, плотными рядами, вставших за линией повозок. Только одну телегу, последнюю, на правом фланге, ту самую, к которой был привязан смирный шаг, не покинули люди. «А вы думали, что будет, если победят некроманты?» – спросил Логерт, глядя в небо. «Нет», – отозвался Гиз. «Наверное, мысль об их победе даже не приходила в твою голову», – усмехнулся Логерт. «А ты часто размышлял об этом?» «Да». «И к каким выводам пришел?» Логерт сел, повернулся лицом к брату, руками переложил мертвую ногу, немного подвинулся, привалился спиной к борту телеги. «В этом случае», — сказал он, глядя охотнику в глаза, — «ничего не случится. По большому счету, все останется как прежде. Крестьяне будут засеивать поля и ухаживать за скотиной. Гончары все так же будут лепить свои горшки. Кузнецы — ковать ножи и подковы. Торгаши — торговать. Рыбаки — ловить рыбу. Охотники — бить дичь. Ничего не изменится. Просто у кладбища появится новый хозяин. И не король со своей армией будет охранять эту стену, а послушные некромантам мертвяки. Но скорбные обозы все так же будут идти сюда. И вести их будут те же самые перевозчики, что и сейчас. А главное, что изменится в мире, это отношение к некромантам. Не думаю, что их полюбят. Возможно, их будут также ненавидеть, но это не важно. Важно то, что они перестанут быть изгоями. Им не надо будет бояться за свои жизни. Не надо будет прятаться, скрывать свой дар. Они не будут чувствовать себя чудовищами. Напротив, они станут избранными. Логерт увлекся, голос его изменился, осип, выстал. Глаза снова затянулись мутью, губы побледнели. В их руках будет власть. Но этого не следует бояться. Без власти много хуже. «Зачем ты говоришь все это?» — перебил товарища Гиз. «Хочешь нам что-то доказать?» «Доказать?» — Логерт усмехнулся. «Мне нечего вам доказывать. Вы все знаете без моих доказательств». Он посмотрел на свою бесчувственную ногу. Потянулся к колену, схватил что-то горстью. Поднес кулак к лицу, дунул в него, потом разжал пальцы. На ладони некроманта лежала жирная муха, черная, с зеленоватым отливом. «Она еще жива», — сказал Логерт, и ногтем большого пальца раздавил насекомому брюхо. «Но я ее убил». Гиз, следя за манипуляциями товарища, брезгливо поморщился. «Теперь эта муха никуда не улетит, не правда ли?» Логерт накрыл насекомую второй ладонью. Прикрыл глаза, затаил дыхание. Через мгновение выдохнул ледяное облачко. «Нет, неправда». Он положил муху на бедро, и она поползла по ноге некроманта, возвращаясь туда, откуда он ее снял, к колену. «Я вернул ее к жизни. И теперь это не просто муха», – с трудом проговорил Логерт, морщась словно от боли. «Теперь она моя часть». Он раскинул руки, и муха перелетела ему на лицо, села на щеку. Потом перебралась на нос, обследовала ноздри, заползла в рот. Логерт сомкнул губы и крепко, до зубовного хруста, сжал челюсти. «Что плохого я сделал?» – чуть слышно пробормотал некромант. неестественно выгнулся и, словно окоченев, стал медленно заваливаться на бок. Глаза его стали совсем белые, точно как у Нелти. «Эй, брат!» Гизу было не по себе. Он покосился на безмолвных ополченцев, что стояли в трех шагах от телеги, выставив перед собой копья. Кажется, они ничего не заметили. А если и заметили, то не придали увиденному значения, не поняли, что произошло. У них сейчас и своих забот хватало. «Не нравится мне все это», – негромко сказал охотник, подполз к Огерту, взял его за руку, посмотрел в лицо. Глаза некроманта были открыты, бледные губы его шевелились. Муха пропала. «Ох, не нравится», – вздохнул Гиз, достал амулет и, поколебавшись, все же надел его Огерту на шею. 11. С запада к воротам быстро приближался большой отряд. Длинный вымпел, похожий на змеиный язык, развивался на бешеном ветру,